Глава 15. Артем. «Вот вы где!» Голос Ника прерывает мой порыв. Аня бабочкой ускользает из моих рук, накидывает на себя халат и куда-то уходит. Только что я чуть не сорвался. Я был готов взять ее здесь, прямо возле этой гребаной сауны. Грозно смотрю на Ника. «Похоже, я не вовремя». Он отводит глаза в сторону. Я же настолько разгорячен, что мне перехотелось заходить в сауну. Направляюсь прямо к бассейну, почти срываясь на бег. Холодная вода обжигает мое разгоряченное тело, когда я ныряю в нее, погружаясь на глубину. Я задерживаю дыхание, позволяю прохладе успокоить мой пыл. Выныриваю лишь, когда легкие начинают гореть от нехватки воздуха. Капли воды стекают по моему лицу, смывая напряжение. Она сводит меня с ума. И пока я не способен думать о другом. Во всем виноват лес, свежий воздух, последние события, случайно сдернутый халат, короткое спортивное платье, ее стройное тело в новом купальнике. Она, облизывающаяся своим язычком, пока ест мороженое. Эта невинная сцена будоражит мои звериные инстинкты, разжигая в крови первобытный огонь. Сейчас мне хочется просто взвыть и превратиться в волка, пробежать по лесу сотни километров, чтобы выбить содержимое из своего разума. Я не могу к ней прикасаться. Не после того, как она пережила насилие этого ублюдка. Я должен держать себя в руках, быть нежен. Но так хочется сжать ее в своих руках. Выхожу после бассейна и сажусь на лежак, чувствуя себя освеженным и расслабленным после плавания. Ник уже сидит там, обернувшись в свой халат, и терпеливо меня поджидает. Его взгляд прикован ко мне, словно что-то его мучит, и ему не терпится поделиться этим. Он выглядит взволнованным, будто монета застряла у него на языке, и он не может дождаться момента, чтобы ее выплюнуть. Интересно, что же такое важное он хочет мне рассказать? «Девочки сказали, что пошли готовиться к ужину», — говорит друг. «Отлично. Артем, я организовал наряды для наших дам и цветы, как ты просил. Их уже доставили к ним в номер». «Отлично. Что еще?» «И еще я узнал кое-что о бане». Эта фраза меня слегка пугает. Однажды я услышал подобное о Марине, и это обернулось нашим финалом. Неужели и сейчас мне предстоит узнать о секрете той, с которой я собираюсь строить отношения? Я отмахиваюсь от Ника. «Спасибо, мне хватит подробностей». Самому становится гадко от мысли, что я во второй раз ошибся в девушке, с которой собираюсь строить отношения. Только не опять. Только не Аня. Что она еще может скрывать? Встаю, направляюсь к сауне. Но Ник меня догоняет. «Она девственница», — заговорчески шепчет мне на ухо. Схватывает от меня подзатыльник. То ли из-за моего недовольства тем, что мне сказали секрет, о котором я просил не рассказывать, то ли от неожиданного содержания его слов. Мысли путаются, в голове полная неразбериха. Неужели Аня, эта милая, скромная девушка, все еще девственница? Как такое возможно в наше время? Я смущен и озадачен подобным откровением. Ведь для меня это было совершенно неожиданно. Чувствую, как щеки наливаются румянцем от смущения. «Чего ты ржешь?» — грозно спрашиваю. «Ты уже знал об этом? Или... ну, или догадывался? Поэтому она тебя так задела?» «Ой, Ник, тебе лучше заткнуться. Тебя эти подробности не должны касаться». У самого в голове вихрь спутанных мыслей. И что теперь делать? Как мне с ней обращаться? У меня еще такого опыта не было. Все опытные попадались. Боже, это все усложняет еще больше, чем если бы она была эскортницей. Сглатываю. Перед глазами еще она, в купальнике, и вся мокрая. Как я могу себя сдерживать? Разве что держаться от нее подальше, обходить стороной. «И еще тебе звонила...» Кричит мне в спину, пока я забегаю в душ. «Лучше заткнись, Ник». Бросаю ему и закрываю дверь в душевую. Только новостей о звонках бывшей мне не хватает. Вечер. Деревья поглаживают легкий летний ветерок. Я заезжаю за Аней на электрокаре. Она выходит из дома, и мое сердце замирает. Жалею, что выбрал для нее именно это платье. Аня в нем похожа на саму богиню красоты. Черное, облегающее, с глубоким вырезом и соблазнительно оголенной спиной. Легкий серебристый шарф, повязанный на ее шее, лишь подчеркивает изящность линий. Как никогда прежде мне хочется сорвать его, прикоснуться к ее нежной коже. Воспоминания о ней на концерте в сельском клубе всплывают в памяти. Черное платье тогда тоже было, но не настолько провокационное, не настолько будоражащая кровь, как это. Трудно сосредоточиться, пока она рядом такая прекрасная и желанная. Как пес. Не нахожу ничего лучше, что сказать. Сжимаю руками руль, сдерживая желание притянуть ее к себе. Ему намного лучше. Артем, спасибо за одежду. Она усаживается рядом со мной, неловко ежится. Вдыхаю ее легкий и цветочный аромат. Забыв ответить, отвожу от нее взгляд. Концентрируюсь на дороге. Нажимаю педаль. Еще пару минут, и мы доедем до уютного импровизированного ресторана посреди леса. Сегодня нас ждет ужин на четверых. Под звездами и высокими деревьями накрыт романтический ужин. На столе белая скатерть, сверкают бокалы и натертые до блеска тарелки и столовые приборы. Свечи в подсвечниках отбрасывают мягкий трепетный свет, создавая интимную атмосферу. Легкий ветерок колышет скатерть, принося аромат ночных цветов. Это идеальное место для романтического свидания под звездным небом. Шеф радушно приветствует нас, энергично хлопоча у походной плиты и готовя аппетитные закуски прямо на наших глазах. Гирлянды, искусно развешанные по периметру беседки, окутывают нас мягким томным светом, создавая уютную и романтическую атмосферу. Вижу, как Аня любуется этой идиллической картиной. Ее глаза сияют от восторга. Настя и Ник уже здесь, весело общаются. Здесь только мы, пара официантов и шеф. Мы присаживаемся друг напротив друга. Глаза Ани сверкают любопытством. Ник не сводит глаз с Насти. Похоже, эта девчонка знает, как приручить этого несмышленыша. Мы разговариваем об университетах, студенческой жизни. Мне очень нравилось ходить на лекции, пока там появлялась и Аня. Настя ехидно смотрит на подругу. Но потом она решила бросить университет и переехать в деревню. Аня скромно отводит взгляд. Не комментирует. Замечаю грусть в ее глазах. Аня, я все еще надеюсь, что ты вернешься по осени, продолжишь обучение. Я буду стараться. Конечно, с трудом это себе представляю. Спасибо, Настя, за поддержку. Разговор идет, вино льется в бокалы, и я наслаждаюсь каждым глотком. Медленная, спокойная музыка разбавляет ночную атмосферу, создавая умиротворяющую обстановку. Постепенно мы все расслабляемся и погружаемся в негу момента. Шеф гордо представляет свои изысканные блюда. И их аромат дразнит, заставляя желудок урчать от предвкушения. Я ловлю себя на том, что как только перевожу глаза на Аню, ее нежные черты и грациозная осанка словно гипнотизируют меня. Взгляд застывает, сердце начинает биться чаще, а разум погружается в сладостное забытие. С огромным трудом я отвожу глаза, стараясь сосредоточиться на разговоре, но мысли снова и снова возвращаются к ее очаровательному образу. Замечаю легкие мурашки на ее руках, мне хочется ее обнять. Но это только испортит атмосферу. Я стараюсь переключиться на что-то другое. Передо мной внезапно появляется цель — построить с Аней крепкие отношения. Цель, которая раньше вызывала бы у меня отторжение и даже страх. Но не сегодня. Я уверен, как никогда, что хочу быть с ней рядом. Неверный шаг — и все пропадет. Она вновь убежит из моих рук. Сейчас лучше так. Держать дистанцию. Пока я собой не владею. Важно, чтобы она отвлеклась от того, что с ней случилось. Я стараюсь отвести взгляд, но снова и снова возвращаюсь к ее шелковистым локонам, мило не спадающим на плечи. Аромат ее волос сводит меня с ума. Хочется глубоко вдохнуть его, прикоснуться губами к ее нежной коже, поцеловать обнаженные плечи и спину. Закрываю глаза. Но видение нашего первого страстного поцелуя лишь усиливает желание. Сейчас, если бы она позволила, я бы не смог себя сдержать, отдавшись на волю эмоций и страсти. Я на минуту прогуляюсь, бросаю ребятам. Возле этого места много дорожек и фонарей, под которыми можно потихоньку остыть от наплывшего жара и подвигаться. Сзади меня догоняет Настя. «Артем, можно к тебе присоединиться?» — вежливо спрашивает. Киваю. Не думал, что за мной вяжется ее подруга. Я сразу начну с главного. Ты знаешь, что Аня сильная девушка, но в то же время хрупче не бывает. Заметил. Понимая, что это не все, что хочет сказать подруга, внимательно жду продолжения. Она совсем недавно потеряла отца. Это сильно на нее повлияло, в корне изменило жизнь. Сейчас тебе может кажется, что она одна и ее некому защитить, но это не так. У нее есть я. Она мне как сестра, которой у меня никогда не было. Поэтому считаю своим долгом взять с тебя обещание, что ты не причинишь ей боль. Девушка настроена серьезно, требует ответа. Я бы легко его дал, будь я уверен в себе. Настя, я все понимаю. И ты уже видела все своими глазами. У меня серьезные намерения. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы не причинить Ане боль. Вот и отлично. Вы хорошо смотритесь, и я на твоей стороне. Только не будь мудаком. Девушка грозит пальцем. Ценю ее заботу об Ане. Не думал, что в этом мире возможна дружба между женщинами. Оказывается, что да, есть. Возвращаемся вместе к столу. Ник что-то втирает Ане. Я сразу же обрываю его грозным взглядом, чтобы не сказал лишнего. Соседка задумчиво поднимает на меня глаза. И я повторяю про себя еще раз, что сделаю все, что в моих силах. И это звучит как обещание самому себе. Аня. Прибежав в домик после спа, у меня не сразу получается отдышаться. Сердце бешено колотится, а в легких словно разгорелся пожар. Я все еще в мокром купальнике и халате. Не смогла остаться и принять душ там, рядом с ним. Боялась предстать перед Артемом в еще более обнаженном виде. Слишком много происходит между нами в последнее время, и я чувствую, как теряю контроль над ситуацией. Мне нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями и разобраться в собственных чувствах. Пушок уже повиливает хвостом. Ему уже лучше, это радует. Открываю дверь, выпускаю его на волю. Замечаю две коробки на моей кровати. Опять одежда? Открываю. Шикарное черное длинное платье. Я даже не хочу думать, во сколько оно обошлось. Во второй нахожу удобные туфли на низком каблуке. Когда? Когда он успел узнать мой размер? И вообще, зачем ему все это? Может быть, он настроен серьезно? Но зачем тогда не обращать на меня внимания и воротить голову? Настя продолжает меня убеждать в его искренности. Но у меня отсутствует готовность к некоторым вещам. Одеваюсь. Артем подъехал. Белоснежная рубашка сразу выделяет его из темноты. Его взгляд уходит в сторону, едва я успеваю его поблагодарить. Как Настя может быть уверена, что он настроен на отношения со мной? Сначала он прижимает меня к себе, а потом... Потом отдаляется, словно свет от маяка. Мы подъезжаем к ресторану. Точнее, я думала, что это будет выглядеть как ресторан. На самом же деле это выглядит как сказочный укромный уголок. Я никогда не бывала в таких романтичных местах. Мы среди леса, в резной беседке с накрытым столом, как в пятизвездочном отеле, а огни, развешанные вокруг, напоминают гигантских светлячков. Я словно оказалась в сказке. Настя выглядит отпадно. На ней темное голубое шелковое платье, которое подчеркивает голубизну ее глаз. Восхищаюсь ее уверенностью в себе. Столько всего нового пробую, узнаю, стремлюсь запомнить все, что вижу в этот момент. Артем, он избегает взгляда со мной, встает, уходит, я теряюсь. За ним поднимается и Настя. «Сейчас вернусь», — заговорчески бросает Нику, подмигивает мне. «Ань», — поворачивается ко мне Ник, как только Настя скрывается из виду. «Может, в это и слабо верится», — но скажу тебе одно. У Артема чувствительная душа. Чувствительная душа? Серьезно? Прости, к чему ты клонишь? Уточняю. У него уже был негативный опыт, который плохо повлиял. Не злоупотребляй его чувствами. Я говорю тебе это как друг. Не только его, но и Настин. И ты мне симпатична как человек. Я не думаю, что могу как-то повлиять на его чувства, Ник. Вокруг него много девушек, я просто мимолетное увлечение. Не хотела быть такой откровенной, вино делает свое. Его друг подвигается ко мне ближе. Если бы ты была мимолетным увлечением, он не организовал бы всего этого для тебя. Просто не злоупотребляй его чувствами. Он может ошибаться, но искренен к тебе». Слова Ника заставляют меня задуматься. Ребята возвращаются довольно быстро. По взгляду понимаю, что Артема настораживает наш с Ником разговор. Я услышала много. Сердце верит. Разум сковывает. Неужели между нами на самом деле возможны отношения? Неужели я не одна из тех девок, которые ходят за ним толпами и выстраиваются в очередь? Чем я от них отличаюсь? Я ведь так же, как и они, хочу быть рядом с ним. Ощущать его тепло и губы. После изумительного десерта мы разбиваемся по парам и разбредаемся по базе отдыха. Я иду рядом с Артемом, слегка касаясь его руки своей. Сердце бьется чаще от этого невинного прикосновения. Мы прогуливаемся по тропинкам, вдыхая ночной лесной воздух, пропитанный ароматами хвои и свежести. Луна освещает наш путь, отбрасывая таинственные тени на землю. Я украдкой смотрю на Артема, любуясь его профилем в лунном свете. Мне хочется остановить мгновение и запечатлеть его в памяти навсегда. Мы молча идем, неловко. Подходим к моему домику. Пушок бодро выскакивает из двери на улицу, как только я тяну ее на себя. Я теряю равновесие на мгновение, но успеваю удержаться. Не всегда же мне быть неуклюжей. Скрикиваю от боли. Мои волосы запутались в наручных часах Артема в тот момент, когда он дернулся меня поддержать. «Не двигайся, я разъединю», — шепчет он, и я замираю. Замираю, сдерживая дыхание. Ощущаю легкие бережные движения его рук, от которых по телу разносятся волны мурашек. Он медленно по одному локону убирает мои волосы с обнаженной спины, оголяя вырез платья. Чувствую, как на плечо опускаются его горячие мягкие губы, нежно целующие разгоряченную кожу. Сердце бьется все сильнее, а в груди разливается пожар от его прикосновений, таких желанных и волнующих. Я таю. Повернувшись к нему лицом, сталкиваюсь со знакомо расширенными зрачками. Его дыхание становится рваным. «Прости, не удержался», — шепчет. Опускает свои ладони по сторонам от моей головы. Он борется. Его губы приближаются к моим, но останавливаются. «Зачем я это делаю?» Двигаюсь навстречу и легонько соприкасаюсь с его губами. Дальше, как в сумбурном сне. Он прижимает меня к двери, обнимая рукой за талию. Губы становятся настойчивее. Стон вырывается откуда-то из моей глубины. Его поцелуи спускаются на мою шею. Мои руки сжимают рубашку на его груди. Он дышит чаще. Прижав меня к себе и приподняв, он заносит меня в домик, давая мне несколько секунд, чтобы понять, пути назад нет. Сейчас случится что-то. Это... чему я сопротивлялась так долго и что, возможно, станет моей ошибкой. Он опускает меня на кровать, нависает над ней, рассматривая внимательно. «Аня, боюсь, я не смогу остановиться». В ответ я притягиваю его к себе ближе. Мое тело жаждет соприкосновения, возбуждение нарастает. Помогаю ему избавиться от рубашки, его поцелуи и движения становятся более резкими и грубоватыми. Он задирает платье, оголяя мои ноги, проводит ладонью по внутренней стороне бедра, отчего с моих губ срывается стон. Притянув вновь к себе, слегка прикусываю его шею. «Аня, ты же понимаешь, что я сейчас сделаю?» «Не могу ответить. Да, я понимаю». Мое тело отвечает согласием, как только его пальцы опускаются на пульсирующую точку между моих ног. Мои руки упираются в его плечи, сжимая их, я задыхаюсь. Он нежно массирует мой клитор через трусики, заставляя меня стонать громче. «Тебе нравится?» — шепчет. «Да». Поцелуй на моей шее, звук расстегнутой ширинки и падающих на пол штанов. Я извиваюсь от возбуждения, понимая, что скоро это случится. Он стягивает с меня трусики. Мое тело становится оголенным проводом, и я подскакиваю, обнимая его за талию и тормозя напор. Мне страшно. Первый раз. Но понимаю, что исход сегодня будет именно таким. Между ног накапливается влага. Он дает мне время, зацеловывая шею и наматывая на руку мои волосы и туго их затягивая, отчего я вновь прикусываю его за шею. Вырывается рык из его груди. Он напористо раздвигает мои ноги, прикасаясь членом к отверстию, останавливается на мгновение, прижимая мои руки к кровати, погружается внутрь. Я слегка вскрикиваю, наши тела сливаются. Ожидаемо, но так нежно. Думала, будет больно. Да, но приятно больно. Он двигается с осторожностью, нарастающим темпом. Я еле сдерживаю стон удовольствия, сжимая простыни в кулак. Он прижимает меня сильнее, входит глубже и настойчивее. Он здесь, во мне. Извиваюсь и выпускаю стон, который смешивается с его рычанием. Наши губы соприкасаются в странном поцелуе. Я ощущаю его высвобождение. Ласки становятся нежнее. Дыхание постепенно приходит в норму. Не могу поверить, что это случилось. Не верю. От его прикосновений и поглаживаний меня все еще бросает в дрожь. Он помогает мне полностью освободиться от одежды и обнимает, укутываясь в одеяло. Продолжает покрывать поцелуями. Мне хочется плакать. Я закрываю глаза и растворяюсь в ощущениях. Прихожу в себя. «Аня, ты как?» «Все хорошо». Он гладит пальцами мою оголенную грудь, продолжая вызывать во мне желание. Пушок скребется в дверь. Он как раз нагулялся во дворе домика и теперь просится назад. Я поднимаюсь, пытаюсь найти что-то, чем можно было бы прикрыться. Нахожу халат, впускаю пса, даю ему корма. Сзади подходит Артем и поправляет мне волосы. От этого во мне вновь разгорается желание. «Это был твой первый раз, так ведь?» Обнимает меня за талию. «Да, так и есть. Я не ожидала, что все пройдет именно так, и...» Он раскрывает халат и прижимает меня к себе. Наша голая кожа соприкасается. Берет меня на руки и вновь несет в постель. «Боюсь, что теперь я тебя отсюда не выпущу». Улыбается, и его взгляд скользит по моей груди. «Я вообще тебя не отпущу». Я краснею, как школьница, словно только что не стонала под ним, бесстыдно получая удовольствие. «Мне лучше в душ. Мой план — побыть мгновение одной и понять, что я натворила, и как теперь быть дальше. Что меня ждет? Вдруг я забеременею? Но ведь говорят, что с первого раза не получается. Это безумие. Я потеряла голову. А что, если завтра он проснется другим? Заговорит по-другому? Поздно что-либо менять. Свой выбор я уже сделала. Пусть это и ошибка, но это мое решение». Выйдя из ванны, я замечаю, что он заснул на моей кровати. Надеваю футболку и пристраиваюсь рядом с ним. Его тело теперь пахнет совсем по-другому.